Базилио неуверенно улыбнулась, почти беззвучно пробормотала «спасибо», взяла шкатулку и прижала ее к груди так крепко, словно я мог передумать и отнять. «Открывай», — посоветовал я. «Неужели тебе не интересно, что там внутри?» «А там еще и внутри что-то лежит», — изумилась Базилио. «Ух ты! А я подумала, что подарок — это сама коробочка. Она очень красивая, правда? И в ней, наверное, можно что-нибудь хранить». Я невольно улыбнулся, вспомнив, как когда-то сам, впервые получив королевский подарок, тоже решил, что мне подарили шкатулку, и если бы не сэр Джуфин, так и не догадался бы ее открыть. Сколько же элементарных вещей приходится объяснять новичку? Туалет и ванная всегда находятся в подвале. Лунные месяцы бывают разной длины. Публично насмехаться над людьми, не умеющими колдовать, стыдно. Предлагая перенести оплату счетов на конец года, ты автоматически соглашаешься на применение к тебе карательного заклинания Кларра в случае попытки скрыться, не вернув долг. Книжные лавки, в отличие от прочих, обычно открываются после обеда, зато работают по ночам. Продолжение отношений с партнером, встреченным в квартале свиданий, невозможно, и даже разговоры на эту тему непозволительны. Заказывая в трактире еду с доставкой на дом, надо заранее сказать, какое из окон будет открыто. Хлопая человека по спине, ты официально предлагаешь ему дружбу. Грибы в светильниках вовсе не чувствуют себя несчастными пленниками и не нуждаются в утешении, а попытку выпустить их на свободу рассматривают как незаслуженное изгнание. Шкатулки никогда не дарят пустыми. И еще примерно 100 миллионов неписанных правил жизни. Строго говоря, удивительно не то, что новички их не знают, а что нам в конце концов удается освоиться, и мы начинаем считать эти правила чем-то само собой разумеющимся, не подлежащим дополнительному обсуждению. Базилио тем временем достал из шкатулки булавку, действительно очень простую, украшенную небольшой жемчужиной редчайшего зеленоватого оттенка. Долго ее рассматривала, то на свет, то поднося к самому носу, и, наконец, приколола на домашнюю скабу, как брошку, но почему-то не на грудь, а в районе живота. Вообще-то булавки такого типа используются для того, чтобы закреплять полы лаохи, но я не стал лезть с советами. Пусть пока носит как хочет. И радуется. А лекции о моде и стиле неизбежно воспоследуют завтра. И, надеюсь, не в моем исполнении. Каждый должен заниматься своим делом.